Глава 556. Потрясённый Хуянь. Невероятные изменения, произошедшие в землях Южных Небес из-за обеднения семи тотемов души, заметил только Манхао, пока патриарх Хуянь пребывал в неведении. Как только Манхао очнулся и посмотрел на семь тотемов, обеднённых в один тотем первозданного хаоса, в его глазах вспыхнул странный свет. Он сразу ощутил едва уловимую трансформацию, которую претерпели его семь зарождённых душ и тотемов. Была ли эта трансформация чем-то хорошим или, наоборот, плохим, он сказать не мог. Но его не покидало чувство, что она позволила ему сделать ещё один шаг на истинном пути семи зарождённых душ. На самом деле, когда бы он ни входил на седьмую жизнь, семь зарождённых душ в его теле, казалось, не имели препятствий или каких-то внутренних барьеров. Он мог войти на седьмую жизнь и получить силу 64 зарождённых душ Великой Завершённости. Вот только ему приходилось силой соединить их вместе, да и то это было бы невозможно без его глубокой культивации. Нестабильность комбинации семи тотемов помогла заметить Манхао этот досадный просчёт. Тем не менее, из его семи тотемов зарождённых душ поднялась странная незнакомая аура и сковала их вместе, тем самым стабилизировав тотем хаоса. Каким-то чудом Манхао удалось решить эту проблему, прежде чем она превратилась в нечто по-настоящему серьёзное. Но прямо сейчас, во время схватки с патриархом Хуянем, у него не было времени размышлять об этом. Он на время отложил эту проблему и сфокусировался на поединке. Выполнив двойной магический пас, он заставил одинокий тотем пульсировать поразительной аурой. Тотем не имел чёткой формы, постоянно изменяясь. Он становился то очень большим, то совсем крошечным. Первозданный хаос внутри выглядел практически как капля воды, одновременно напоминая океан пламени. Туманный и размытый, его невозможно было разглядеть во всех подробностях. С нарастанием ауры размытость только увеличивалась. Патриарх Хуянь поражённо застыл, как и потоки божественного сознания патриархов из других племён. В момент объединения семи тотемов зарождённых душ глаза патриарха Хуяня расширились от удивления. Он вновь быстро начертил в воздухе круг и резко выбросил руку вперёд. «Семь чувств нужны сердцу, но душа хранит лишь три вида чувств. Любовь к семье, дружба и романтическая любовь. Я отсёк любовь к семье, избавился от дружбы и отринул романтическую любовь. С тех пор я лишился чувств». С этими словами круг семи эмоций раскололся, превратившись в клинок. Он был иллюзией, но всё равно мог уничтожить всё живое, что посмеет встать у него на пути. Внезапно клинок взмыл в небо, а потом обрушился вниз на одинокий тотем. Его переполняла аура, способная покорить горы и реки. Этот клинок воплощал бесчувственность. Культивация патриарха Хуяня, результат всей его жизни, превратилась в невероятно могущественный клинок отсечения души. Весь мир, казалось, померк перед лицом этого блистательного клинка, мчавшегося к тотему Манхао. В момент столкновения клинка с тотемом из последнего вырвалась непонятная загадочная аура. Эта аура остановила движение ветра и туч над полем боя. Всё на земле и в небе застыло. Странная внеземная аура поднималась подобно огромной волне. Сердце патриарха Хуяня наполнилось ужасом. Эта странная аура обрушилась на него чудовищным давлением, отчего его сердце забилось быстрее. Всё произошло настолько быстро, что он просто не успел среагировать. Он вообще не был готов к чему-то подобному. Его голова загудела, а из уголков губ потекла кровь. В то же время на поверхности его клинка начала расползаться сеть трещин. Когда весь клинок был испещрён трещинами, тот с треском рассыпался на семь осколков, которые разлетелись в разные стороны. Эти семь осколков символизировали семь эмоций, поэтому их раскол ударил мощным откатом в патриарха Хуяня. Он закашлялся кровью и сильно побледнел. Шатаясь, он отступил на 30 метров назад. При этом на его лице было написано невиданное доселе изумление. Он уже давно перестал смотреть на Манхао свысока, но только сейчас он осознал, что так до конца и не понял всех его возможностей. Объединение семи тотемов в один и получившиеся в итоге аура оставили патриарха Хуяни в ошеломлённом ступоре. «Что это за тотем? Что за странная аура?» Не только патриарх Хуянь задавался этими вопросами. Произошедшее потрясло и патриарха в стадии отсечения души, которые наблюдали за ходом схватки. Одним из них был юноша в красном халате из Великой Секты Высоких Небес. В его глазах разгорелся странный огонёк, а поток божественного сознания поёжился. «Откуда взялся этот парень?» – размышлял он. Даже я не хотел бы сталкиваться с этой аурой. Патриархи великих сект Дикого Пламени и Демонической Бабочки начали что-то обсуждать между собой. Больше никто из них даже не думал о том, чтобы объединиться и неожиданно атаковать Манхао в спину. Аура его одинокого тотема была настолько могущественной, что даже они не могли увидеть, что скрывалось внутри. Патриарх Хуянь спешно отступал, одинокий тотем Манхао постепенно исчезал, патриарх Хуянь не смог его уничтожить, что интересно, его клинок даже не поцарапал тотем. Причина крылась в другом. Даже на седьмой жизни Манхао не мог поддерживать его слишком долго. В лучшем случае он действовал всего несколько вдохов, это совершенно не соответствовало его изначальным расчетам. «Всего три вдоха», — удрученно заключил Манхао. «Внутри моего тела объединение семи зарожденных душ позволяет мне войти на седьмую жизнь. За пределами моего тела объединение семи тотемов создает первозданный хаос, мой одинокий тотем. Поодиночке я могу продержать как внешние, так и внутренние изменения достаточно много времени, но одновременно я могу продержать их всего три вдоха. Хотя за эти три вдоха моя боевая мощь...» Тяжело дыша, Манхао мысленно вернулся к недавно испытанным ощущениям и также быстро поднял глаза на патриарха Хуяня. В спешке отступая, старик ударил ногой по воздуху. С грохотом он остановился, наконец погасив импульс в его теле. Он посмотрел на Манхао и улыбнулся. «Практик стадии зарождения души, способный потрясти эксперта стадии отсечения души. Будь у тебя больше времени, возможно, ты бы действительно смог обрести бессмертие в южных небесах. Но я пойду на все, чтобы уничтожить тебя. Неважно, как закончится сегодняшний бой, в результате будет рожден Дао-фрукт. Я могу вкусить его даже в водах желтых источников». Патриарх Хуянь со смехом хлопнул себя по груди. Бом! После хлопка аура патриарха Хуянь ярко вспыхнула, став еще сильнее. Его седые волосы вновь стали черными. Его морщинистая кожа сделалась гладкой и румяной, и старика он вновь превратился в спокойного и благородного мужчину в расцвете сил. Его аура меж тем продолжала усиливаться. Теперь он выглядел как молодой человек. Из-под его выразительных бровей словно звезды ярко сияли глаза. Казалось, патриарх Хуянь умудрился вернуть себе молодость. Его могущественная аура, способная сотрясти небеса, сделала мир вокруг тусклым и вызвала сильный ветер. Манхао хмуро наблюдал за неописуемой, бесформенной аурой патриарха Хуяня. Несколько потоков божественного сознания отсечения души тоже не сводили глаз патриарха Хуяня. «Это великая завершенность первого отсечения», — сказал патриарх племени Дикого Пламени. Он был высоким и широкоплечим стариком, в глазах которого можно было увидеть предельную сосредоточенность. «Патриарх Хуянь ведь раньше не был на великой завершенности», — пробормотал юноша в красном халате из племени Высоких Небес. «А я понял. Он использовал уничтожение собственного племени для замыкания великой завершенности. У Хуянь Юньмина в жилах места крови лед», — закончил юноша хмуро. Тем временем в других племенах Черных Земель большинство наблюдающих за схваткой практиков не могли сказать, насколько возросла аура патриарха Хуяня. Но даже с их крохотными знаниями они все равно были потрясены до глубины души. В великом племени Высоких Небес Джоу Декунь во все глаза смотрел на проекцию, нервно барабаня пальцем по столу. Узнав о возвращении Манхао, он поначалу обрадовался, но потом ему стало тревожно на душе. В племени Демонической Бабочки До Лань с упрямым блеском в глазах следила за каждым шагом Манхао. За последние 100 с лишним лет она немало узнала о нем. Даже будучи избранной, она была вынуждена признать, что между ними лежала огромная пропасть. Одного перехода культивации патриарха Хуяня на великую завершенность первого отсечения оказалось достаточно, чтобы изумить всех наблюдающих за боем практиков из других племен. Глаза Манхао засветились неуемным желанием сразиться с могучим врагом, вот только в следующий миг он нахмурился. На дне его бездонной сумки демонический дух вспыхнул мощной перемещающей силой, похоже, он мог переместить его в любую секунду. Манхао ничего не мог с этим сделать, но и отмахнуться от этого тоже было нельзя. Хлопком по бездонной сумке он вытащил кровавую маску и приложил к лицу. Одновременно с этим мастиф запрокинул голову и взвыл. В луче красного света он растворился в маске. Поднявшийся ветер захлопал полами халата Манхао и разметал его волосы в разные стороны. Вокруг него яростно заполыхала новая аура. Это не могло не привлечь внимание патриархов в стадии отсечения души, а также наблюдателей из других племен Черных Земель. Под эхо воя мастифа халаты волоса Мэнхау окрасились в цвет крови, его окутало алое сияние, а позади материализовался костяной трон. На нем сидела женщина с точно такой же, как у Мэнхау, маской. Эта холодная и внушающая ужас женщина была кровавым бессмертным. В следующий миг весь мир окрасился в алый. Даже наблюдатели, которые находились за тысячи километров от места событий, внезапно почувствовали, как у них в жилах закипела кровь, словно она отчаянно пыталась выбраться наружу. Мэнхао медленно поднял голову, его пронзительный взгляд был подобен острому клинку.